Сеанс 654, 9 апреля 1973 года, понедельник, 21:45. Итак, добрый вечер и диктовка. Добрый вечер, Сет. С практической точки зрения, в ваших условиях вероятные события имеют больше смысла, когда вы думаете о них как о потенциальном будущем. На самом деле существуют вероятные прошлые события, которые все еще могут произойти в вашем собственном прошлом опыте. Новое событие вполне может родиться в прошлом сейчас. В общем и целом это редко происходит так, чтобы вы могли это воспринять. Весь последний кусок подчеркни. Однако новое убеждение в настоящем может вызвать в прошлом изменения на нейронном уровне. Вы должны понимать, что время по своей сути одновременно. Нынешние убеждения действительно могут воздействовать на прошлое. В некоторых случаях исцеление, например, при внезапном исчезновении рака или любой другой болезни, происходят определенные изменения, которые воздействуют на клеточную память, на генетические коды или нейронные структуры прошлого. Если объяснять это попроще, в таких ситуациях происходит глубинное вмешательство в биологические структуры, которые когда-то существовали. В этот момент изменяются вероятности, и состояние исчезает в настоящем и в прошлом тоже. Пауза в 22:01. Внезапное или сильное убеждение в факте собственного здоровья действительно может «отменить» в кавычках болезнь, но на практике это отмена через некоторое время. На место старых воспоминаний становятся новые, по крайней мере, на клеточном уровне. Такое лечение часто происходит спонтанно, когда люди избавляются от заболеваний, о существовании которых у себя даже не знают. Обучение передается не только от живой ткани в живую ткань, это известно вашим биологам, но и через настоящую материальную реальность тела, иногда полностью меняя сообщения прошлым клеткам, которые в вашем понимании уже не существуют. Примерно тем же способом сильная вера в какую-то способность, возникшая в настоящем, дотянется в прошлое и станет воздействовать на него, вызывая необходимые изменения, чтобы сейчас эта способность стала заметной. Этим объясняются результаты некоторых экспериментов, проводимых за границей, когда наблюдается ускоренное обучение. Человека в настоящем под гипнозом или как-то еще убеждают, например, что он великий художник или лингвист. Настоящие убеждения активируют латентные способности в каждом человеке. Сноска. Кажется, Сет имеет в виду искусственную реинкарнацию, которой занимаются в Советском Союзе. Смотрите Шейла Острандер, Лин Шродер. Экстрасенсорные открытия за железным занавесом. Таким образом, происходит воздействие на биологическую структуру, существовавшую в прошлом. То есть в вашем понимании в организм встраивается опыт, которого там раньше не было. Это своего рода перепрограммирование. Конечно, вы не можете исследовать сейчас свою клеточную структуру, которая существует в настоящем и которая одновременно существовала в прошлом. С научной точки зрения вы можете только изучить эффекты, которые появляются в настоящем. Изменяя свои убеждения сегодня, вы перепрограммируете свое прошлое. Для вас настоящее – момент действия, фокуса и силы. Из этого момента приложения воли вы формируете ваше будущее и прошлое. Поняв это, вы также поймете, что не находитесь во власти прошлого, которое не можете контролировать. Сделайте перерыв. Пометка 22:20. Сет все делал медленно, чтобы я передала это правильно, сообщила Джейн. Биологи, однако, с этим не согласятся. Сложно. Сеанс возобновлен в 22:35. Точно так же. Конец пометки. Ваши нынешние убеждения управляют вашей нынешней жизнью, а ваше физическое тело материально для ваших чувств только в настоящем. Но за обоими этими изменчивыми элементами тело и сознание относительно свободны во времени. Они существуют в многомерности, с которой рациональное сознание пока не способно иметь дело. Это не должно ослаблять функции или естественные способности разумного сознания, потому что его силы помогают вам совершенно особым способом концентрировать свою жизнь и с осознанным вниманием направлять энергию. Говоря вашими словами, это действие, происходя, автоматически меняет природу рационального сознания, а то, что вы под этим понимаете, постоянно находится в развитии. Ваше сознание — это не вещь, которой вы обладаете. Ваша индивидуальность не имеет границ. Если вы спрашиваете, при чем здесь моя индивидуальность, или который из «я» — «я», это показывает, что вы автоматически считаете себя психологической сущностью с определенными границами, которые надо защищать любой ценой. Вы можете возразить: «Я родился в доме на такой-то улице, в таком-то городе», или «одно нынешнее убеждение не изменит этого факта». Однако, если в настоящем возможно изменить одно прошлое событие в нейронной структуре, то, по сути, ни одно событие не защищено от таких перемен. На практике столы остаются столами, хотя физикам отлично известно, что физическая внешность в определенном смысле мираж. На вашем уровне существования многие эффекты принимаются и используются на практике как ваши физические столы. Вы не воспринимаете атомы или молекулы, из которых они состоят. Так вот, события точно так же, хотя и с другой точки зрения, тоже кажутся плотными. Однако на других уровнях кажущаяся плотность событий тоже исчезает. Который вы? Который из миров? Внезапно возникшая убежденность в болезни действительно протянется в прошлое, воздействуя на этом уровне на организм. Она введет в прошлое существование клеток начало тех биологических событий, которые как бы порождают болезнь в настоящем. Следовательно, в настоящий момент существования ваш разум направляет не только текущее, но и будущее и прошлое переживание глубинных неврологических событий. Длинная пауза в 22:59. Подождите. Клеточную память можно изменить в любой момент. Текущие убеждения могут вставить в прошлое новую память и психологически, и физически. На базовых уровнях будущее никак не предопределено. Это не означает, что будущее нельзя иногда предсказывать, потому что на практике вы часто следуете определенной линии вероятности, которую можно предвидеть заранее. Подобные предсказания, конечно, влияют на вероятности и укрепляют нынешнее направление убеждений. Врачи часто сомневаются, надо ли им говорить смертельно больным пациентам о неизбежной смерти. Это очень сложный вопрос. В некоторых случаях предсказание может сделать смерть фактом, а его противоположность может вернуть пациенту веру в свою способность жить. Однако никто не умирает только от того, что так сказал врач. Никто не подвластен чужим убеждениям. В общем, каждый человек знает свои задачи и общие программы, как и время своей смерти. Однако любое из этих решений можно изменить в любой момент вашего сейчас. Можно обновить все тело так, что с медицинской точки зрения ничего не получится предсказать заранее. Смотрите сеанс 624 в главе 5. Вы управляете своей жизнью из фокусной точки своего настоящего, где, с одной стороны, ваши убеждения, непосредственно пересекающиеся с телом и физическим миром, а с другой стороны, невидимый мир, из которого вы получаете силу и энергию. Это относится к людям, обществам, расам и нациям, а также к общественной, биологической и энергетической деятельности. Попробуйте в ежедневной практической жизни какое-то время концентрироваться на второстепенных способностях, на тех, которые кажутся вам латентными. Если вы будете заниматься этим постоянно, используя воображение и волю, эти способности станут заметны в настоящем. Текущие убеждения могут перепрограммировать и изменять прошлый опыт. Дело не только в том, что прошлые, забытые, бессознательно воспринятые события будут собраны иначе и организованы под новым названием. Дело в том, что в прошлом, которое сейчас недоступно восприятию, меняются все реакции тела на так называемые прошлые события. Ваши желания или убеждения буквально уходят назад во времени и учат нервы новым вещам. Определенные реорганизации в том прошлом произойдут в вашем настоящем, что позволит вам вести себя совершенно иным образом. Минутная пауза в 23:21. Таким образом, выученное поведение изменяет не только настоящее и будущее поведение, но и прошлое. Ваша сила, как сфокусированного в настоящем рационального сознания, дает вам возможности созидания, которые вы пока только смутно учитесь понимать. По мере того, как вы учитесь, вы начнете автоматически осознавать многомерность не только своего вида, но и других. То есть мгновение, как вы его понимаете, это созидательная структура, через которую вы, как не физическое «я», постоянно формируете материальную реальность. Через это окно в земное существование вы формируете его прошлое и будущее. Можете сделать перерыв. 23:30. Пометка. «Ого!» — воскликнула Джейн, выйдя из глубокого транса. «Мне кажется, что мы получаем что-то новенькое». «Я помню, что думала. Это здорово, Сет, но, надеюсь, люди смогут прочитать и понять это». Сеанс возобновлен в 23:46. Конец пометки. Итак, с чисто физической точки зрения, то, что вы считаете сознанием личности, возникает на определенном пике интенсивности, которого достигает гештальт сознания, составляющих тело атомов и молекул, клеток и органов. Строго физически ориентированное «я», которое вам известно, обладает в этом контексте реальностью. Но даже в физических условиях его реальность больше, чем может показать любой анализ. При этом оно управляет деятельностью тела и в этом отношении зависит от неврологической активности. А вот энергетическая структура сознания, которая организует этот гештальт тела, от нее не зависит. Поэтому «вы», в кавычках, которое вы ощущаете, это только часть большой сущности. На определенных стадиях сна вы замыкаете неврологические структуры и воспринимаете события многомерного характера, которые затем, как можете, пытаетесь перевести в стимулы, доступные для физического усвоения. Поэтому вы часто превращаете их в символические образы, которые ваша телесная структура может понять и в определенной степени отреагировать на них. Такие конструкции часто используются, например, как внутренние визуальные схемы. Зрительно они похожи на внутреннее строение клеток, а также на планеты. То есть образы ваших снов имеют биологическую структуру. Стоящий за ними опыт связывает вас с глубочайшими частями вашей нефизической реальности, а бессознательное переводит их для вас в знакомые образы и формы. Точно так же ваше бессознательное изменяется для вас. Из недифференцированного лабиринта реальности, полей активации, в узнаваемые объекты и события повседневной жизни. Сейчас вы прикованы к своему бытию. Вам дано счастье воспринимать уникальный жизненный опыт через свое тело. Поэтому, когда я говорю о методиках, позволяющих вам видеть другие планы реальности, кроме вашей, я хочу, чтобы вы понимали. Цель этого – увеличить удовольствие, которое вы получаете от этого бытия, расширить ваше чувственное и духовное самовыражение. В блеске вашего физического бытия они переплетаются. Конец диктовки. Пометка. 00:05. Это еще не конец сеанса. Сет продиктовал страницу материала для нас с Джейн о нашей работе, поэтому сеанс закончился в 00:15. Конец пометки.